Баба десятого, помимо всех этих бед, еще и поразил какой-то недуг. Он ни на что не жаловался, никогда не отставал, поэтому даже не подозревали, что он плохо себя чувствует. Как однажды утром бедолага, словно получив в спину толчок тяжеленной длани, не упал на колени под тяжестью своего вьюка. Не желая поддаваться слабости, он попытался подняться, но не смог и рухнул ничком, растянувшись во весь рост. Бросившись к нему, мы развязали лямки, освободили десятого от тяжести вьюка, перевернули на спину, и тут выяснилось, что у него жар. Да такой сильный, что окситль, которым было смазано все его тело, превратился в сухую корку. Коцатль заботливо спросил раба, что именно у него болит. Тот ответил, что голова его словно расколота ударом макуауитля. Тело как будто в огне, а каждый сустав ломит, но в остальном с ним все в порядке. Я поинтересовался, не ел ли он что-нибудь необычное, и не укусила ли его какая-нибудь ядовитая тварь. Но в ответ услышал, что питался десятый вместе со всеми нами, а единственным, кто его укусил, был всего-навсего безобидный кролик. 8 дней назад десятый попытался поймать зверька, чтобы сделать посытнее нашу вечернюю похлебку, и совсем было уже его ссапал, но тот тяпнул охотника за руку и вырвался на свободу. Раб показал мне отметину от укуса, тут же откатился от меня и его вырвало. И тут и мне, и Коцатли, и пожирателю крови, было особенно жаль, что это несчастье приключилось именно с десятым, самым неутомимым, бодрым, жизнерадостным и безотказным из всех наших рабов. Он храбро вел себя в истории с разбойниками. Всегда сам вызывался на самую трудную работу, был наиболее сильным среди насильщиков, не считая верзилы четвертого, после того, как последнего выкупили родные. Десятый нес самый тяжелый вьюг. Я уж молчу о вонючей заскорузлой шкуре, которую пожиратель крови ни в какую не хотел выбрасывать. Мы устроили привал и отдыхали до тех пор, пока десятый сам первым поднялся на ноги. Я потрогал лоб. Лихорадка, похоже, отступила. «Слушай», — промолвил я, присматриваясь к темно-коричневому лицу раба, — «для меня только сейчас дошло. Ты ведь здешний, верно? Чапа?» «Да, хозяин», — ответил он слабым голосом. «Я родом из нашей столицы, города Чиапан. Вот в чем мне хочется попасть туда поскорее. Я надеюсь, что вы будете так добры, что продадите меня родным». С этими словами он взвалил тюк на плечи, закрепил на лбу лямку, и мы все продолжили путь. К вечеру, однако, беднягу стало шатать так сильно, что на него жалко было смотреть. Несмотря на это, десятый старался выдерживать темп и отказывался от всех предложений сделать привал или облегчить его ношу. Он ни в какую не соглашался снять тюк, пока мы не нашли укрытую от ветра и помеченную указывавшим на близость родника крестом долину, где и разбили лаки. «Мы уж давненько не охотились, да и собаки все съедены», — сказал пожиратель крови. «А между тем десятому необходима питательная и свежая пища, а не пустые бобы да каша атоли. Пусть-ка третий и шестой займутся высеканием огня. Глядишь, разожгут костер как раз к тому времени, когда я чего-нибудь добуду». Найдя гибкий зеленый ивовый пруд, он согнул его в петлю, привязал к ней кусок протертой почти до дыр ткани и с этим подобием сачка отправился под от счастья к ручью. Вернулся Стэровой довольно скоро, и со словами «они были такими вялыми от холода, что и Коцатль сумел бы их поймать», вывалил целую кучу серебристых рыбешек. Каждая, правда, была не длиннее пяди и не толще пальца, но их было так много, что вполне хватило бы наполнить котел. Другое дело, что я усомнился, стоит ли вообще варить эту рыбешку в нашем котле, о чем и не преминул сообщить пожирателю крови. Тот жестом отмел мои возражения. «Ну и мелочь. И что с того? Пусть некрасивая, зато вкусная. Это не настоящая рыба», — пожаловался Коцатль. «У каждой рыбины по 4 глаза. Да, это не простые рыбешки. Очень хитрые, скользят по самой поверхности воды и одновременно высматривают верхний пары глаз насекомых, а нижний — всяких донных рачков. Удивительная жизнеспособность. Надеюсь, они поделятся ею с нашим беднягой десятым». Однако, похоже, ужин из свежей рыбы только отнял у нашего больного сон, который был так ему необходим. Я сам просыпался эту ночь несколько раз и слышал, как он беспокойно ворочался, кашлял, сплевывал и бессвязно бормотал что-то. Пару раз мне удалось разобрать какое-то странное слово «бинки-цака» или что-то в этом роде. Утром я отвел пожирателя крови в сторонку и поинтересовался, не знает ли он, что это может означать. «Это как раз одно из немногих иностранных слов, которые я знаю», — сказал он.